неприязнь. Писать вам о том же для меня не тягостно, но для вас назидательно. Как многое звучит в этих словах апостольских. Одно это «о том же» вызывает глубокое размышление. Можно изумляться той адамантовой стойкости, которая порождала это спокойное сообщение там, где в других случаях, в других устах уже произошло бы раздражение. Именно не тягостно, ибо писавший эти слова мудро знал всякие степени духа. Знал, насколько нелегко повернуть руль в правильное течение мысли. Среди многих подлежащих повторению понятий будет всем известная неприязнь. Всякий, кто будет просить и указывать о том, чтобы неприязнь не возвращалась, уже тем самым будет в рядах строителей. Одно дело справедливо обоснованное негодование против разлагающих попыток сил темных, но совершенно другое — искусственно сотворенное и легкомысленно питаемая неприязнь. Из очень маленького и неглубокого источника истекает начало неприязни. Как часто в основе ее будет крошечное личное чувство, малюсенькая обида или несоответствие в нажитых привычках. Обычно человек сам не замечает, когда именно проникла в его чашу эта маленькая ехидна. Течение неприязни обычно очень длительно. Она накапливается от всяких предпосылок и миражей. Человек, когда-то почувствовавший маленькую обиду, затем уже в самотворчестве начинает как безумец прилеплять к этому зародышу и хвостик, и крылышки, и лапки, и рожки. Пока не получится настоящее маленькое чудовище, неотступно живущее за пазухой. Опять-таки, множество раз эти самодельные чудовища бывали описаны в народной литературе. И тем не менее, почти все читающие о них никогда не отнесут описанное к своему же обиходу. Сначала, попросту говоря, что-то не понравилось. Это нечто, вероятно, произошло в самом обиходнейшем смысле. А затем эта повседневность перенесется и в более широкий план, а затем закрепится как раковый нарост в самом опасном виде. Человек дойдет до того, что даже не отдавая себе дальнейшего отчета, он не в состоянии будет встречаться с кем-то или с чем-то. Постепенно самовнушением человек убедит себя, что именно эта маленькая житейская подробность для него всегда была самым существенным условием жизни. Каждому приходилось встречать таких печальных чудаков, которые сами нагромождали около себя непроходимые заторы миражного хлама. Каждый может вспомнить о людях, уверявших, что их организм не принимает ту или иную пищу. В то же время, когда им давали именно эту же пищу под другим названием, то их организм отлично воспринимал ее без всяких последствий. Значит, первоначально создалась неприязнь, которая самовнушением достигла чудовищных размеров овладения. Из любой житейской области можно перечислять множество подобных примеров. Человек уверяет, что он не может пройти по краю пропасти. Но преследуемый диким зверем, он пробегает еще более опасное место, даже не замечая того. Наверное, каждый имеет в запасе множество подобных примеров. Тем не менее, вопрос самовозвращенной неприязни остается в жизни одним из самых вредоносных. Иногда пробуют объяснить такую неприязнь к чему-либо или врожденным легкомыслием, или избалованностью, отсутствием дисциплины или попросту возрастом. От всех этих объяснений легче не станет, ибо чудовища неприязни будут по-прежнему жалить как самого их создателя, так и вредить окружающему. Из обихода, из частной жизни они разнесут свой яд среди общественности и будут вредительствовать вплоть до коренных государственно-мировых проблем. Наверное, каждому приходилось иногда спрашивать своих друзей о причине их неприязни к чему-либо. Также, наверное, многие из спрошенных уверяли, что это чисто врожденное непреоборимое ощущение. А в сущности, все же оказывалось, что где-то и как-то создалась та или иная привычка, а затем какое-то обстоятельство просто не ответило этой привычке. Когда-то кушанье показалось слишком соленым, а ожидаемый цветок не расцвел к назначенному сроку. Даже такие пустяки могут постепенно накручиваться в целую идиосинкразию. От наносной неприязни следует излечиваться, как от зачатка безумия. Много раз сама жизнь покажет, что именно то обстоятельство, которое было, казалось бы, непреодолимым предметом неприязни, вдруг сделается полезнейшим, а то место, которое казалось пустейшим, окажется богатейшим. Тогда со многим стыдом человек должен будет отобрать все свои преждевременные заключения. Много раз внутри он пожалеет, что допустил самодельным чудовищем до такой степени овладевать им. Если несправедлива неприязнь, то также несправедливо лицеприятие. Человек, окруживший себя негодными призраками-любимцами, достоин того же сожаления, как и породивший неприязнь в себе. Ведь и создателю лицеприятия придется рано или поздно сознаться в своей неосновательности, тоже с великим стыдом. А ведь у людей, неглубоко мыслящих, этот стыд породит раздражение и создаст новое вредительство. Конечно, и самодельная неприязнь, и неразумное лицеприятие одинаково стыдны, ибо их одинаково придется изживать. А всякое хождение в оковах очень тягостно. Так же тягостно, как всякое нарушение естественной справедливости. В римском праве изучаются различия между фас и юс. Процесс порождения одного из другого очень сложен. И все же можно изумляться тем глубоким умам, которые проникали эти тонкости образования человеческих отношений. Если мы имеем перед собою возможные примеры здравого обсуждения и желания наиболее правовых решений, то это и в обиходе должно понуждать к очень сознательно заботливому отношению к своим поступкам. «Слово не воробей, выскочит не уловишь», — предупреждает народная мудрость. Конечно, здесь предполагается не только внешне звучащее слово, но и значение, породившее его мысли. Если каждая мысль производит какой-то зигзаг в пространстве, то ведь этот иероглиф где-то останется и всегда будет напоминать прежде всего нам самим же о том, как прискорбно наполнять пространство необдуманными иероглифами. За каждый из них мы ответили и ответим в пространственном мегафоне. От падения лепестка розы миры содрогаются. Гнусит радио, монотонно и неумолимо нечто пронзает пространство. Что это? Лицеприятие или неприязнь? Будем надеяться, что создается еще один пространственный иероглиф справедливости.